класс. К нам примчался яйцетряс. Он вошел с большим мешком, да с трясущимся еблом. Дед Мороз, мужик пиздатый, борода его из ваты. Пусть ебальник его гадкий, главное, принес подарки. Тут же добрый Дед Мороз стал подарки раздавать. Прошлогодних леденцов, от которых тянет срать. В общем, клёво было в Новый год. От Снегурочка манда, волосатая пизда, растопыривший соски, всем дурачила мозги. Обкурились, а нашиблись, стали как козлы. Парни яйцами звенеть, бабы прыгать и пердеть. Планки съехали на бок, кто-то дал кому-то в рог. Кто-то на полу блевал, кто-то рядом тихо срал. В общем, круто было в Новый год. Классный праздник Новый год, закружили хоровод. Дед Морозу за добро сразу въехали в ебло, а потом ему, козлу, оторвали бороду. От Снегурочки манде сбрили патлы на пизде. Участковый дьяков наш автомат принес калаш. Он решил в СС играть, Дед Мороза расстрелять. В общем, классно было в Новый год.